Том 2. Поиск и преследование. Глава 31. Будьте готовы скрываться. Свет пробивался сквозь облака, постепенно разгоняя туман в долине. Чэнь-Тянь не знал, как долго простоял на коленях, не знал, как ему подняться и куда идти. В его голове всплывали воспоминания об учителе, защищавшем его от дождя, о том, как тот качал головой, и о том, как учил его фехтованию на деревянных мечах Фуяо. Движения клинка повторялись в голове раз за разом, хотел он того или нет. В конце концов, все, что у него осталось, — это оцепенение и беспомощность, вызванные потерей любимого человека. Чэнь-Тянь напоминал птенчика. Вернувшись после первой попытки взлететь, птенчик с радостью ждал, когда его похвалят, но вдруг обнаружил, что его гнездо исчезло. С этого дня он больше никогда не получит той похвалы, которой так стремился, даже если когда-нибудь станет исключительным заклинателем. Чэнь-Тянь не хотел признаваться в своем страхе. «Это просто одиночество», — подумал он. Только сейчас он почувствовал, что ему нужен враг или что-то такое, что в течение следующего десятилетия, множество десятилетий или даже на всю оставшуюся жизнь даст ему какую-то ясную цель, позволит извлечь из этой ненависти неиссякаемую силу, способную помочь ему двигаться строго по курсу. К сожалению, такого врага у него не было. Учитель видел его насквозь. Он предчувствовал, что именно Чэнь-Тянь сделает в момент беспомощности, поэтому не дал мальчику ни единого шанса. Ни одно слово не сорвалось с его губ относительно запутанных отношений между ним, Дзян Пэном, безымянным господином Бэймином и четырьмя святыми. Он похоронил все эти истории вместе с медной монеткой, не оставив даже зернышка ненависти Чэнь-Тяню. Тем самым заставив его выбросить все, на что он мог положиться в попытках подняться после пережитого горя. В то же время, однако, Мучунь Чэньжэнь оставил ему маленький хвостик, Шимэй, которая выла до тех пор, пока не устала. В своем нынешнем возрасте Лужа едва ли могла понять, что на самом деле произошло. Она проголодалась и огляделась в поисках учителя, но не нашла его. Рядом был лишь Шисюнь, совершенно не обращавший на нее внимания. Пусть она обычно и была крепким, спокойным ребенком, но от голода она сдерживаться уже не могла, так что просто плакала навзрыд. Однако вскоре Лужа обнаружила, что в сложившейся ситуации ее плач был совершенно бесполезен, поэтому принялась грызть деревянный меч, оставленный ее учителем. Когда Чэнь-Тянь наконец вспомнила о своей Шимэй, лужа, имевшая лишь 5 молочных зубов, уже прогрызла в деревянном лезвии несколько дыр. Эти молочные зубы были поистине достойны небесного чудовища. Чэнь-Тянь покачнулся и поднялся, опираясь на собственные колени. Пальцами он разжал ей челюсти. «Выплюнь!» «Ах, ах!» Лужа выплюнула в него 2 щепки. После этого Чэнь-Тянь отнес ее на берег реки и заставил прополоскать рот. Впервые столкнувшись с раздражением своего Шисюна, Лужа тут же закатила ему истерику. Чэнь-Тянь бросил на нее свирепый взгляд. «Перестань плакать!» «А-а-а!» протестующе закричала Лужица. Чэнь-Тянь позволил ей рыдать дальше, никак не реагируя. Он лишь пристально посмотрел на нее. Какое-то время девочка еще всхлипывала рядом с ним, пока окончательно не поняла, что это бесполезно. Она не знала, куда ушел учитель. Поскольку их здесь было только 2, рядом не оказалось никого, кому она могла бы пожаловаться на своего Шисюна. Луже ничего не оставалось, кроме как замолчать, надеясь, что совесть ее третьего Шисюна заставит его найти для нее какую-нибудь еду. Даже жирный червяк подошел бы. Чэнь-Тянь спас деревянный меч, острие которого было обгрызано Шимэй, и тщательно вымыло его в реке. У него не было настроения уговаривать девочку, поэтому он просто положил ее у воды и серьезно предупредил. Сиди спокойно, не двигайся. С этими словами он закатал штаны до колен и принялся ловить рыбу. У Лужи было одно достоинство. Она знала, как действовать, когда дело касалось ее собственной выгоды. Она быстро разглядела перспективу получения еды в действиях Чинтяня, поэтому тихо сидела на берегу, будто хорошо обученная собака. Однако поймать рыбу оказалось не так-то просто. Чинтянь никогда не занимался этим, когда жил дома, не говоря уже о том времени, что он провел в клане Фуяо. Так что он был действительно плох в таких делах. Каждый раз эти чешуйчатые твари выскальзывали из его рук и время от времени хлестали хвостами, раздирая кожу. День клонился к вечеру. В конце концов, Лужа больше не могла ждать. Мучимая голодом и жаждой, она свернулась калачиком, сунула палец в рот и заснула. Стоя босиком в холодной воде, Чинтянь взглянул на нее. Он выпрямил больную спину и принялся зализывать раны на руках. Учитель сказал, что однажды сможет взмыть в небо и нырнуть в море. Но самым жестоким фактом было то, что он не мог даже поймать рыбу. Он не знал, какие растения в безмятежной долине ядовиты, поэтому не решался срывать плоды и листья. У него не хватило смелости провоцировать животных, так как у него не было при себе оружия, и ему совсем не хотелось становиться для них обедом. Он всегда презирал других, чувствуя, что в будущем наверняка станет могущественным заклинателем. Но сейчас он застрял на месте, в попытке просто раздобыть себе немного еды. Постепенно совсем стемнело. Вокруг было тревожно тихо. Откуда-то из глубины леса донесся вой. Чинтянь некоторое время слушал окружающие их звуки и вдруг нахмурился. Он поспешил к берегу, поднял спящую Лужу и сжал свой деревянный меч, раздумывая, где бы ему найти укрытие. В мгновение ока вой стал ближе. Звук этот, накатывающий волнами, заставил Чинтяня напрячься с головы до ног, от чувства, что он будто бы находится под огнем. Чинтянь больше не смел колебаться. Он схватил девочку и побежал вверх по течению реки. Но, к сожалению, в этот момент черная тень выскочила из леса и приземлилась перед Чинтянем, встав у него на пути. В темноте тяжелое дыхание слышалось все отчетливее. Пара зеленых глаз, зловеще поблескивая, уставилась на двух восхитительных детей. Чинтянь внезапно остановился. Он отступил назад, выставив перед собой деревянный меч. Кусты вокруг него зашевелились, и остальные волки не заставили себя ждать, плотным кольцом окружив Чинтянь и Лужицу. Каждый зверь был размером с жеребенка, и все они, обнажив клыки, смотрели прямо на детей. Лужица свернулась калачиком на груди Чинтяня, не смея издать ни звука. Ее родословная королева демонов не сработала в качестве сдерживающего фактора. По-видимому, даже если она и была потомком древнего существа, эти отвратительные звери не испугались бы детеныша. Чинтянь старался казаться бесстрастным. Он замер в окружении волков с оружием наготове. Он знал, что не должен выказывать ни малейшего признака страха перед лицом этих существ, ведь даже секундное колебание даст им возможность разорвать его и Шимэй в клочья. Чинтянь пошевелил запястьем, готовясь к первому движению деревянного меча Фуяо, и прошептал Луже на ухо. — Где твои крылья? Унеси нас отсюда! Лужа покраснела. Но то ли из-за того, что от голода она лишилась сил, то ли потому, что была напугана, но пара крыльев, выросшие из ее спины, оказалась размером с ладонь. Они были настолько маленькие, что когда они хлопали, их можно было использовать разве что как веер. Сердце Чинтяня ушло в пятки. Как и ожидалось, при виде крыльев Лужи вожак стаи заметил слабость в сердце Чинтяня. Внезапно он присел и зарычал, словно отдавая приказ. Увидев его движение, Чинтянь напряг мышцы рук до предела. Затем он ощутил порыв зловещего ветра, накатившего на них сзади. Стремительно развернувшись, он, недолго думая, совершил третье движение из долгого полета птицы рух. Сломанный деревянный меч описал в воздухе крутую дугу и ловко ушел из-под когтя, нанося свирепый удар в челюсть зверя. Чэнь-Тянь много работал над своим искусством владения мечом. По крайней мере, в первых двух стилях он намного превосходил своего дошисюна, Ян Чжэньмина, который тренировался так, будто не придавал этому никакого значения. Глаза вожака волков хитро блеснули, и он поспешно отдал еще одну команду. Два зверя, притаившиеся в стороне, выскочили и преградили Чэнь-Тяню путь к отступлению. С самого начала состояние Чэнь-Тяня оставляло желать лучшего. Будучи полумертвым от горя, боли и отчаяния, а теперь, стоя под хищными взглядами волков, он, наконец, позволил ярости перелиться через край. Повинуясь дикому порыву, Чэнь-Тянь поднялся, чтобы встретить зверя лицом к лицу. Этот импульс случайно совпал с его бесстрашием. Его настроение и умение владеть мечом пробуждали друг в друге все самое лучшее. Казалось, что на острие деревянного клинка блеснул свет, и как только полет птицы рук завершился, Чэнь-Тянь отпустил свое оружие. Это было то самое умение, которым Чэнь-Тянь частенько развлекался. Он ударил локтем по рукояти и протолкнул меч прямо в пасть волку. Кончик меча безжалостно врезался зверю под язык. Клыки вспороли Чэнь-Тяню рукав, полоснув по его коже, и от запястья до плеча протянулась глубокая рана. Волк дернулся, захлебнувшись предсмертным воем, но деревянный меч Чэнь-Тяня сломался. Тем временем еще один зверь уже протянул огромную лапу к голове лужи. Чэнь-Тянь с быстротой молнии перебросил девочку в другую руку и, несмотря на то, что его оружие сломалось, ударил волка по носу оставшейся половиной. Покалеченный, волк повалился на спину, а Чэнь-Тянь от удара отлетел назад. Кровь из раны Чэнь-Тяня испачкала лужу. От ее запаха лицо девочки сделалось бледным, и вся она принялась испуганно дрожать. Но прежде чем Чэнь-Тянь успел утешить ее, он почувствовал, будто Шимэ в его руке потяжелело. И следующее, что он понял, это то, как его подняли в воздух. Лужица успела развернуть свои крылья в самый последний момент. Без промедления небесное чудовище взмыло в небо, и поднятый ею ветер подбросил вожака волков в воздух. Вожак стаи и подумать не мог, что такое случится. Он зарычал и прыгнул, надеясь ухватить Чэнь-Тяня за ногу. Но, к сожалению, мальчишка был уже вне его досягаемости. Волк рухнул назад и принялся в гневе кружить по земле. Все еще не расставшись с мыслью об убийстве, Чэнь-Тянь бросил взгляд на зверя, залитого лунным светом. Внезапно что-то словно напугало его. Волк согнул передние лапы, поджал хвост и заскулил. С Чэнь-Тянем лужа едва ли могла улететь слишком далеко. В конце концов, она была слишком мала и быстро устала, потому стоило им преодолеть часть пути, как они тут же начали падать, и в итоге барахтаясь скатились по холму. Кусая губы, Чэнь-Тянь прислонился к оставшейся половине своего деревянного меча и оторвал кусок ткани от одежды, чтобы остановить кровотечение и не привлечь запахом других зверей. Прямо сейчас Чэнь-Тянь испытывал острую боль, он весь промок от выпавшей за ночь росы, а его Шимэ вовсе не могла позаботиться о себе. Он все еще должен был развести огонь, найти еду, выбрать место, где они могли бы дождаться утра, и постоянно следить за обстановкой вокруг. Пока он шел по безмятежной долине, охваченной сложными чувствами, то обнаружил, что у него совершенно нет времени на обдумывание запутанных отношений между учителем и теми демоническими заклинателями. Более того, времени не было даже на то, чтобы предаваться одиночеству и тяжким думам о предстоящем будущем. Самым неотложным делом на данный момент было выйти из этой долины, забрать Шимэ и вернуть печать главы клана Дашисюну. Когда люди с берега Восточного моря, наконец, прибыли на остров Цинлун, суматоха уже улеглась. Поскольку Мучунь Чжэньчжэнь никогда не рассказывал своим ученикам, что за люди живут в этих краях, и не представлял им каких-либо сильных заклинателей, идея потворствовать им, или, по крайней мере, приветствовать их, вообще не пришла в голову Ян Чжэньмину. Бурные воды не успокоились. Ян Чжэньмин отдал слугам все маленькие лодочки с корабля на поиски Шиди и Шимы. Ли Юнь и Хань Юань собрались в каюте, перебирая стопки книг, которые Чэнь Тянь взял с собой, в то время как Ян Чжэньмин раздраженно расхаживал туда-сюда, инструктируя. «Ищите книги о заклинаниях! Хань Юань, не трогай это! Они все еще связаны, он, возможно, не читал их. Поторопись!» «Не торопи меня, я ищу! Это, вероятно...» Ли Юнь поднял руку. «Да Ши Сюн, это она?» Ян Чжэньмин немедленно отбросил книгу, которую держал в сторону, и подошел, чтобы взять ту, что протянул ему Ли Юнь, внимательно просмотрев главы, касающиеся заклинаний слежения. «Какого черта? Это все? Что там написано?» — спросил обеспокоенный Хань Юань. «Тут написано...» В этот момент в комнату, тяжело дыша, ворвался один из слуг. «Молодой господин, вас спрашивает Джэнь-Джэнь». «Что за шум? Я занят поисками!» Ян Чжэньмин махнул на него рукой, не поднимая глаз, и прочитал Ли Юню и Хань Юаню аннотацию главе. Говорится, что следящий амулет и его создатель тесно связаны. Я вырезал его сам, но с тем же успехом это могла быть любая другая ерунда. Я ничего не почувствовал после его создания. Что, черт возьми, это за связь? Стоило Ли Юне услышать это, как он тут же изменился в лице. «Да, Ши Сюн, говори прямо, что ты хочешь сказать? Ты вообще задумывался о том, что следящий амулет, который мы сделали, мог оказаться неудачным?» Ян Чжэньмин был хорошо воспитан. Через некоторое время он пробормотал. «Но медная монетка...» Крайне огорченный, Ян Чжэньмин ударил себя по лбу. Это была вина Чэнь Тяня. Он всегда вел себя так. Хотя я никогда не хвастался, но я доверился этому новичку, даже не подумав. Если бы на этого ублюдка вообще можно было положиться, разве пропал бы он сейчас? В этот момент в каюту вбежал еще один слуга. В руках он держал обрывок ленты. «Молодой господин, они нашли это», — сказал он в панике. «Я обвязал это вокруг талии лужи. Следящий амулет, завернутый в нее, пропал!» Ли Юнь схватил ленту, его зрачки сузились. Мальчишки смотрели друг на друга в безмолвном ужасе. Внезапно к их разговору примешался грубый женский голос. «Заклинание слежения? Что еще за заклинание слежения?» Ли Юнь обернулся и увидел Тань Ван Цу Чэнь Жэнь. Она выглядела, как утонувшая крыса. Ее взгляд упал на обрывок ленты. «Зачем она пришла сюда?» Слегка удивленный, Ли Юнь поприветствовал ее, как полагает младшему. «Тань Чжэньчжэнь». Проходя мимо Ли Юня, Ян Чжэньмин свирепо уставился на того из слуг, кто первым пришел сообщить эту новость. «Почему ты не предупредил меня о прибытии старшей? Какой от тебя прок?» Тань Ван Цу равнодушно отмахнулась от него и взяла ленту из рук Ли Юня. Она немного помолчала, прежде чем спросить. «Это ведь вещь не твоего учителя, верно?» В этот момент у Ян Чжэньмина кончилось терпение, но так как Тань Ван Цу была в некотором роде старше для них, ему пришлось сдержать волнение и недовольство. Юноша нахмурился и произнес. «Это наша Ши Мэй. Она еще малышка, и мы боялись, что она может потеряться, поэтому привязали эту ленту к ней на всякий случай. Пожалуйста, простите нас за то, что мы плохие хозяева». «Так как прямо сейчас наш учитель отсутствует, может, вы не откажетесь от чашки чая?» Последняя фраза была сказана таким тоном, будто это было вовсе не приглашение, а приказ гостю удалиться. К счастью, Тан Ван Цу был обеспеченным человеком, не обладающим тонким умом. Так что она совершенно не заметила в его голосе неучтивости. Тан Ван Цу сказала, «Сдавайся! Амулет, созданный тобой, уже должен был разлететься на куски из-за этих двух демонов». Ян Чжэньмин промолчал. Она снова и снова твердила об этом. Неужели эта женщина специально пришла сюда, чтобы посмеяться над ними? Порой ему приходилось судить о людях по внешнему виду, особенно если речь шла о женщине, не обращавшей внимания на имидж. Если только за этим всем не стояла какая-нибудь история, они в основном относились к людям типа Тань Чэньчжэнь. Индивидуалисты, неспособные читать чужие эмоции. Глядя на угловатое лицо Тан Ван Цю, с челюстью шире, чем ее лоб, Ян Джин Мин был подавлен и мрачен, размышляя, как бы отослать ее отсюда поскорее. Но прежде чем он успел решить, с чего начать, Тан Ван Цю перешла прямо к делу, не сказав ни одной сочувственной банальности, будто она была еще более нетерпелива, чем он. «Владыка острова Цинлун попросил меня отвезти тебя к нему. Пойдем со мной». Ян Джин Мин снова промолчал. Июнь хорошо знал характер своего душесюна. Опасаясь, что он слишком резко выскажется, Ли Юнь поспешил вперед и вполголоса предупредил Ян Джинмина. «Дэши Сюн!» К его удивлению, однако, Ян Джинмин не прыгал в бешенстве и не выказывал никаких признаков гнева. После недолгого раздумья он опустил глаза и спросил. «Зачем владыке острова видеть нас? Он знает нашего учителя?» Густые брови Тан Ван Цю поползли вверх. Казалось, будто каждый волосок поднялся, как бы говоря. «Это очевидно. А зачем еще?» Сердце Ян Джинмина бешено забилось. Он поспешно сказал. «Но наш учитель пропал. Могу я попросить владыку острова об одолжении? Его уже ищут. Пойдем».